Честно скажу, когда поплыли за окнами вагона пейзажи, когда ночь добавила в них белого тумана, когда стали зажигаться станционные фонари, а после они остались, прикованные к чугунным столбам, а мы, пассажиры, голубчики, дальше поехали, тогда я испытала даже не то чтобы удовольствие, а облегчение. Это было минутным чувством и, может, даже мелочным. Но человек устает от страданий, особенно от тех, в которых виноват сам. «Как себя замордовала, так и размордую», — решила я, подсаживаясь поближе к окошку. Была ночь, вагонные разговоры, попутчики. Цыгане носили туда-сюда безмолвно грудных детей, молодые люди пили теплую водку, много одиноких женщин с большими сумками ехали до Твери, Валдая, Вышнего Волочка. Никто их не встречал на пустых станциях. Тут же в поезде я пожалела, что уезжаю, обозвала себя дурой, хотела даже поплакать, но удержалась. А поезд шел через реки и леса, через поля и перелески, минуя овраги, крутояры, ложбины и долины. Неутомимый поезд шел к святым горам. Я хочу рассказать тебе всю свою жизнь, всю без остатка. Хочу покаяться в том, в чем виновата, потому что знаю, себя ты спрашиваешь строже. Иногда мне кажется, что времени исторического нет вовсе. Вдруг мне приснилось, ты, Ванюша, в древних русских доспехах, и я, русокосая, прижимаюсь к твоей груди. До сих пор помню металлический холодок кольчуги. Нет времени, нет разлуки, нет смерти. Мы всегда, всегда будем вдвоем. Я могу рассказать про много дорог, про попутчиков, про то, что все внешнее имело неизъяснимое, необъяснимое отношение к нашей любви, что весь этот мир, прекрасный, волшебно устроенный, был лишь дополнением, необходимым, радостным к нашему чувству, и весь он отчасти был им и порожден. Я смотрела на мир влюбленными глазами и, невольно, не задумываясь, перестраивала его. И в тот раз мы ехали в Псков в общем вагоне. Я, Таня Овод и Сережа. Еще был парень по имени Костя. Он держался особняком, хотя мы вместе штурмовали поезд. И все стоял в тамбуре, смотрел в темное окно и улыбался. Он был молод, с чистым лицом, мягким взглядом карих глаз. Я порадовалась за него, красивого, влюбленного и счастливого. Были перебои с билетами, и мы едва захватили места, нижнюю полку. Таня Овод возвращалась от матери из-под Саратова, везла две подушки, перьевое одеяло, домашние гостинцы. Теперь они нам пришлись очень кстати. И, смягчив бока куриным пером, мы ехали, можно сказать, по-царски. Таня Овод все пыталась Сережу, маленького мужичонку в очках, казавшегося подростком. В Пскове его ждала невеста. Сережа нам все откровенно рассказывал. «Первый раз я женился, жена мне была ровесница.